Том 32, глава 5, дворец бессмертных, перестановка рейтингов «Единое небо» и «Бесплодные земли» начали работать над разблокировкой этой формации, используя сокровище временного ускорения. Чтобы войти в формацию, им просто нужно было найти небольшое отверстие, в которое можно было бы проскочить. Фактически разрушить всю формацию было бы в тысячи раз сложнее. В мгновение ока прошло более 120 лет. Как это возможно? Да, лорд Бесплодные Земли неожиданно испуганно закричал. Что это? Единое небо, стоящий поблизости, повернулся, взглянув на него в замешательстве, так же, как и Цзинин и лорд секты из-за пределов формации. Недавно я получил сообщение о том, что Лучезарный Король вступил в огромную битву с обычным и малоизвестным Дао-Лордом по имени Дао-Лорд Мечтательный. Взгляд Дао-Лорда Бесплодных Земель был недоверчивым. Лучезарный Король проиграл. Лучезарный Король проиграл. Нин, Лорд Секты и Единое Небо были ошеломлены этим. В бесконечных территориях было три фигуры, которых все признавали абсолютно ужасающими. Самой крупной фигурой был Винный Мудрец, культиватор сердечной силы. Он, конечно, был вне конкуренции. Вторая фигура, дворцовый лорд Звезда Рассвета, достиг невероятных высот в Дао Сабли. Третья фигура, Лучезарный Король, был самым быстрым из живущих Дао Лордов. Кроме того, все знали, насколько смертоносны были три его убийственные атаки. Я давно знал, что, должно быть, есть много сдержанных Дао Лордов невероятной силы, которые поспешили сюда, в королевство смещения волн. Лорд секты сказал недоверчиво, но это просто немыслимо, что этот Дао-Лорд Мечтательный победил Лучезарного Короля. Лучезарный Король определенно является одним из самых ужасающих Дао-Лордов за всю историю. Он двигается так быстро, что оставит подавляющее большинство Дао-Лордов беспомощными. А в чем опытен Дао-Лорд Мечтательный? Как он смог победить Лучезарного Короля? Спросил Нин. Он использовал кровавый клинок, быстро сказал Дао-Лорд Бесплодные Земли. Когда его кровавый клинок оставил ножны, он был настолько быстрым, что даже Лучезарный Король не мог справиться с ним. Но Лучистый Король, самый быстрый из всех Дао-Лордов, лорд секты Девятая Пыль никак не мог поверить в это. Он самый быстрый из всех Дао-Лордов с точки зрения скорости движения, но это не означает, что и скорость его атаки такая же быстрая, сказал Нин. Скорость оружия и скорость передвижения это, конечно, разные концепции. Нин ахнул от изумления. Я действительно не могу представить, как Лучезарный Король, самый быстрый из всех Дао-Лордов, был фактически побежден этим Дао-Лордом Мечтательным и его более быстрым оружием. Насколько быстр был кровавый клинок Дао-Лорда Мечтательного, кажется, Дворцу Бессмертных пора обновить свой рейтинг, вздохнул Единое Небо. Прошло много времени с тех пор, как менялись первые три строки рейтинга Дао-Лордов. Да, настало время обновить список. Дао-Лорду Бесплодные Земли тоже очень захотелось увидеть новый рейтинг. Бесчисленные верховные Дао-Лорды верховного уровня пробились в королевство смещения волн. Нефритовые печати моря пустоши еще не появились, но битва не на жизнь, а на смерть уже началась. Нин покачал головой. Как только нефритовые печати появятся, бесчисленные Дао-Лорды будут сражаться за них, и весь рейтинг будет изменен. Вероятно, внизу рейтинга будет больше изменений, чем наверху. Три первых строки, вероятно, не будут так часто меняться, усмехнулся Бесплодные Земли. Раньше мы всегда рассматривали Винного Мудреца, Звезду Рассвета и Лучезарного Короля как постоянные величины. Лучезарный Король был побежден, но я чувствую, что Винный Мудрец или Звезда Рассвета вряд ли потеряют свои позиции. Винный Мудрец безусловно не потеряет. Он не только является культиватором сердечной силы, он еще обладает и сокровищем вселенной. Он значительно опережает всех остальных Дао-Лордов. Что касается дворцового лорда Звезды Рассвета, он ужасен в ближнем бою. Сам он не настолько быстр, но его сабля, абсолютный кошмар. Даже Винный Мудрец был вынужден полагаться на свои сердечные способности, чтобы с трудом одержать победу над дворцовым лордом Звездой Рассвета. Нин, Единое Небо и лорд секты согласились с этой оценкой. В первую очередь все трое достигли вершины. Лучезарный Король достиг вершины скорости, но, увы, он был побежден. Дворцовый лорд Звезда Рассвета достиг вершины в ближнем бою, поэтому он был еще сильнее, чем Лучезарный Король. Самое загадочное место во всех бесконечных территориях — дворец бессмертных Союза Дао. Союз Дао действовал по принципу управления через бездействие. Хотя много сражений происходило на его территории, он оставался бесспорным лидером среди организаций бесконечных территорий. Его корни и его фундамент были непостижимо глубокими. Королевство Яркий берег, блуждающие, древние культиваторы — у всех этих трех организаций были гегемоны. Но даже три гегемона не были уверены в своих шансах при столкновении с союзом Дао. По правде говоря, они порядком завидовали союзу Дао. Никто не осмелился бросить вызов позиции союза. Во время войн рассвета союз Дао поднялся до неожиданных высот с невероятной скоростью, догнав по своей силе древних культиваторов. После окончания войн рассвета союз Дао быстро опередил расу древних. К настоящему моменту его власть была просто непостижимой. В нем было много поколений могущественных вечных императоров, таких как императоры Сердечный Меч и Зеркальный Снег, которым союз Дао предоставил свободу. Союз Дао даже не пытался их контролировать, продолжая поддерживать свой принцип невмешательства. По правде говоря, это было также и признаком его абсолютной уверенности. Можно было только представить, насколько глубоким был его фундамент. Ха-ха-ха! Смех прозвучал с моста, расположенного в глубине дворца бессмертных союза Дао. Смеялись двое: лысый инопланетянин, покрытый золотым мехом, и черноволосый старец, одетый в черное. Оба излучали ауры невероятной силы. «Старик, черное облако, твой ученик действительно удивителен!» Причудливый чужак взревел от смеха. Он просто поразил всех, победив лучезарного короля. «Мой ученик – абсолютный фанатик!» Черноволосый старик в черном улыбнулся, добавив: «Когда он стал Дао-лордом, я разрешил ему выбрать одно сокровище из своего хранилища, и он выбрал этот дьявольский кровожадный клинок, который был потерян кем-то в Звездном море ужаса. С того дня он полностью отдал себя этому кровавому клинку. Похоже, этот кровавый клинок стал ближе его сердцу, чем даже я, его учитель. Только когда человек полностью посвящен своему оружию, он может развить свою максимальную силу», — похвалил его чужой с золотым мехом. «Да, при его нынешнем уровне власти он может угрожать довольно многим вечным императорам». Старец в черном кивнул. Появление нефритовых печатей моря пустоши действительно бесценная возможность для него. Если он сможет приобрести одну из них, его шансы на успех в слиянии Дао в будущем сильно возрастут. Ох уж этот ублюдок, смещение волн, он был слишком скупым. Мы смотрели, как он поднимается к власти, и даже оказали ему некоторую помощь. И что в итоге? Он дал нам только одну нефритовую печать моря пустоши. Он спрятал 5 штук в своем собственном королевстве. Я просто не понимаю, о чем он думал. Чужой в золотом покачал головой. 30 000 циклов хаоса назад, мой исконный двойник случайно столкнулся с ним. Он просто подмигнул мне, прежде чем убежать. Хамское отродье. Меня следует считать одним из его учителей. Смещение волн теперь намного мощнее нас с тобой, вместе взятых. Старик в черном вздохнул. Его навыки в Дао расчетов достигли непостижимых и недостижимых высот. Многие великие фигуры часто просят его о помощи, включая лордов альтернативной вселенной. Для нас, путешествовать по великой тьме, посещая другие места, невероятно накладное путешествие, а для этого ублюдка, он идет туда, куда хочет. Мы просто не можем сравниться с ним. Да, мы действительно не можем. Даже 3 гегемона в наших бесконечных территориях не могут жить так вольготно, как он. Инопланетянин в золотом тоже вздохнул. Те из нас, кто находится в бесконечных территориях и хочет отправиться в путешествие, должны долго ждать, а это отродье. Ах, забудем об этом. Чем больше я говорю о нем, тем больше я ему завидую. Я начинаю жалеть, что не сделал Дао расчетов своим Дао тоже. Расчет и ты, не смеши мои колени. Поторопись и продолжи работу по обновлению рейтинга. Поскольку мой ученик был вовлечен в это, мне будет нецелесообразно участвовать в обновлении списка. Я должен побеспокоить тебя это сделать, сказал черноволосый старик. Ты используешь этот предлог, чтобы просто повалять дурака. Странный инопланетянин посмотрел на старика. Быстрее, быстрее, не тяни резину, взмолился старик в черном. Инопланетянин с золотым мехом взмахнул рукой, выпустив золотую книгу, а затем открыл ее. Книга была заполнена списком имен. Странный инопланетянин отправил свою бессмертную энергию в книгу, в результате чего рейтинг мгновенно изменился. Когда это произошло, подданные Дворца Бессмертных мгновенно получили уведомление, слухи об этом разошлись быстро. Новый рейтинг бесконечных территорий был таким. Первый Дао-лорд – Винный Мудрец. Второй Дао-лорд – Дворцовый Лорд Звезда Рассвета. Третий Дао-лорд – Дао-лорд Мечтательный. Четвертый Дао-лорд – Лучезарный король. 5. Да, лорд. Время мечты. 6. Да, лорд. Да, лорд. Небесный топор. 7. Да, лорд. Царь Горш. 8. Да, лорд. Демоническая королева. Пыльный дождь. 9. Да, лорд. Звездный король. 10. Да, лорд. Дворцовый лорд, идущий по облакам. 11. Да, лорд. Король Лютес. 12. Да, лорд. Король Лю. 13. Да, лорд. Да, лорд Шака. Дворец бессмертных был невероятно сильным. За один день эта информация распространилась по всем бесконечным территориям. Что касается многих да-лордов верховного уровня в пределах королевства смещения волн, они также об этом узнали. Все они ахнули от изумления. Три лучших в рейтинге не менялись более, чем 1000 циклов хаоса, и теперь одна из позиций внезапно была захвачена. Это было неожиданно. Следует помнить, что борьба за нефритовые печати моря пустоши еще не началась. На самом деле, до сих пор никто ничего о них не знал. Что касается подобных Нину и лорду секты, единственные, с кем они столкнулись, была демоническая королева и ее два союзника. Другие легионы, с которыми они столкнулись, хранили бдительность и не решались начинать какие-либо битвы. Ясно, на этом этапе все были довольно консервативны. Как только появятся нефритовые печати моря пустоши, начнутся бои за них. Интересно, какие новые обновления появятся в списке, который создал Дворец Бессмертных. Бесчисленные да-лорды с нетерпением ждали, что же тогда произойдет. Очень немногие из них преуспеют в слиянии да и обретут вечность. Это заставляло их все чаще задумываться об этом рейтинге. Для подавляющего большинства да-лордов, получение высокого рейтинга станет их звездным часом. Том 32, глава 6. Пола, дух королевства. После более чем 180 лет нетяжелой работы единое небо и бесплодные земли, наконец, смогли прорваться сквозь формацию и выйти из этой, казалось бы, обыкновенной рощи. Ветер выл, хлопья снега летали повсюду, лес уже был покрыт толщей снега. В королевстве смещения волн менялись времена года, погода была переменчивой. Иногда шли дождь или снег. Цзинин и другие не смели вмешиваться в формирующие погоду формации, тем более, что дождь и снег им особо не мешали. Они просто удивлялись тому, как удивительный император смещения волн был искусен в формациях. По правде говоря, те, кто был квалифицирован в расчетах, как правило, также был и достаточно опытным в области формаций. Сам бесплодные земли был довольно талантливым в этой области. Бесплодные земли и единое небо вышли из заснеженного леса, с улыбками на лицах. Они были в отличном настроении. Мы, наконец, вышли. Мы были заперты там слишком долго. Теперь, когда черный север и брат девятая пыль рядом с нами, жить станет намного проще, сказал бесплодные земли, усмехнувшись. Раньше нас двоих преследовали и атаковали. Каждый раз, когда мы встречали отряд да-лордов, мы попадали в ужасную битву. Это был кошмар. Да, лорд Единое Небо покачал головой. На лице лорда секты была ледяная маска. Если вы двое последуете с нами каждый раз, когда нас встретят другие отряды да-лордов, может случиться крупная битва. Не нужно беспокоиться об этом, сказал да-лорд Бесплодные Земли. Основываясь на том, что я смог узнать в королевстве смещения волны, учитывая то, что я узнал о нефритовых печатях моря пустоши, я уверен, что император смещения волн уже все спланировал. Несмотря на мои навыки в расчетах, я совершенно не в состоянии нарушить планы императора. Нет никакого способа для меня найти эти печати, поэтому нам двоим нужно временно спрятаться в мире имени Черного Севера. Скрыться в моем мире имени, Нин кивнул. Если они спрячутся, другие да-лорды, с которыми они столкнутся, не причинят им неприятностей. Бесплодные земли. Лорд секты нахмурился. Ты хочешь сказать, что ничем не можешь нам помочь? Я мог бы быть полезен в определенные критические моменты. Но сейчас, я признаю, что от меня никакого толку нет. Бесплодные земли кивнул. Способности императора смещения волн намного превосходят мои. Даже когда я стал да-лордом четвертой ступени, я все еще далек от него. До тех пор, пока нефритовые печати моря пустоши остаются скрытыми, я никак не могу их найти. Если я буду пытаться предсказывать, я, в конечном итоге, могу угадать одну их схему императора. Нин кивнул в знак согласия. В этом был смысл. Такие дилетанты, как они, не имели возможности использовать расчеты в целях сорвать сложные приготовления императора смещения волн. Для них было лучше и безопаснее путешествовать в компании других да-лордов. Нин отправил единое небо и бесплодные земли в свое мир имение, затем продолжил путешествие по королевству смещения волн вместе с лордом секты. Хотя они периодически сталкивались с отрядами других Дао-лордов, со спрятанными в мире имение единым небом и Дао-лором бесплодные земли, другие Дао-лорды на них не нападали. В мгновение ока прошло более 1000 лет с тех пор, как нефритовые печати себя обнаружили. В течение этого тысячелетия практически все верховные Дао-лорды бесконечных территорий поспешно пробрались в это место. Некоторые просто не могли приехать сюда, потому что они были слишком далеко. Но по-настоящему могущественные Дао-лорды, как правило, могли попасть в королевство смещения волн в течение 1000 лет, независимо от того, в каком месте бесконечных территорий они находились. Что касается тех, кто входил в первую десятку, все они прибыли в течение первого столетия или двух. Бум, бум, бум. Королевство смещения волн внезапно начало дрожать, когда аура невероятной силы распространилась и накрыла его. В чем дело? Отряд Дао-лордов, которые шли по горам, озадаченно поднял головы. Черноволосый мужчина, одетый в астральную одежду, который шел по диким местам, поднял голову, взглянув в небо. Тощий старик, который сидел на позе лотоса на красивой лодке, которая дрейфовала по океанам, внезапно сузил глаза и поднял голову. Отряд Дао-лордов, которые осторожно двигались через глубокое ущелье, смотрел в небо из ущелья. Дао-лорды всего королевства смещения волн подняли головы, чтобы посмотреть в небо. Нин и лорд секты сидели на лодке, шириной 2400 метров. Она дрейфовала в озере. Они тоже подняли головы, взглянув в небо. Что это? Лорд секты был ошеломлен. Что-то происходит. Старший брат, да, лорд бесплодные земли. Что-то произошло. Нин взмахнул рукой, и рядом с ними появились бесплодные земли и единое небо. Как только они появились, они тоже сразу же подняли головы. В небе можно было увидеть размытые потоки радужного света. Радужный свет собрался в воздухе, медленно превращаясь в человекоподобную фигуру. Это была высокая мужская фигура, одетая в белую одежду. Фигура смотрела вниз, в сторону отряда Нина. «Да, лорды!» — раздался голос, раздавшийся в каждом дюйме королевства смещения волн. В этот момент в 10 слоях королевства появились десятки тысяч белых фигур. Они заполнили небо над различными отрядами Дао-лордов. На каждый отряд смотрела фигура. Я – дух большой формации смещения волн. Она состоит из формации барьеров королевства смещения волн. Вы можете считать меня духом королевства смещения волн. Человек в белой одежде продолжал говорить, стоя в небе. Вы также можете называть меня Пола. Дух королевства, десятки тысяч Дао-лордов королевства смещения волн были внимательны. Если формация достигла невероятных высот и глубин, рождался дух формации. Например, поместье Дао-лорда все боги родило духа формации. Что касается большой формации королевства смещения волн, созданной императором смещения волн, она явно была намного сложнее. Поэтому понятно было, что там тоже был дух королевства. По приказу моего хозяина я ожидал здесь много лет. Одновременно говорили десятки тысяч белых фигур, их голоса вторили друг другу по всему королевству. Наконец, после бесчисленных лет, Дао-лорд бесплодные земли активировал некоторые спусковые рычаги, которые он оставил после себя, в результате чего 5 нефритовых печатей моря пустоши появились в этом мире. Теперь, по прошествии 1000 лет, все действительно могущественные Дао-лорды должны были уже достигнуть королевства смещения волн. И теперь я могу обнародовать местоположение нефритовых печатей моря пустоши. По прошествии 1000 лет, лучезарный король, король Горш, винный мудрец и многие другие Дао-лорды начали ругаться про себя. Неудивительно, что они не смогли найти ни одной нефритовой печати. Итак, первоначальное намерение императора смещения волн всегда заключалось в том, чтобы заставить их ждать 1000 лет, по правде говоря, все 5 нефритовых печатей моря пустоши расположены прямо здесь, в королевстве смещения волн. 2 находятся в 9-м слое, а 3 – в 10-м слое. И если их никто из вас до сих пор не обнаружил, то вам просто не повезло, продолжал дух королевства. 9-й слой и 10-й слой, Энно, Нин и лорд секты мгновенно потеряли дар речи. Все Дао-лорды, которые пришли из бесконечных территорий, делали то же самое сейчас. Они втайне проклинали императора. Когда они изначально прибывали сюда, они попадали в 1-й слой. Им приходилось медленно пробивать себе путь глубже, и даже самый быстрый из них дошел только до 9-го слоя, потому что чем глубже, тем сложнее было идти дальше. Подавляющее большинство могущественных дао-лордов находилось либо в восьмом, либо в девятом слое. Один восьмой слой содержал большую опасность, чем первые семь слоев. Благодаря карте, которую им дал Единое Небо, группа Нина быстро достигла восьмого уровня вскоре после того, как они прибыли в королевство смещения волн. Однако, несмотря на то, что прошла уже 1000 лет, они все еще находились в девятом слое. Теперь, когда прошла 1000 лет, и никто из вас не обнаружил ни одной нефритовой печати, у меня нет выбора, кроме как вмешаться. Дух королевства Пола указал вдаль. Первая нефритовая печать моря пустоши находится прямо здесь. Бум. Столб света внезапно сверкнул в небе вдали. Нефритовая печать. Быстрее. Прямо вот здесь. Многие дао-лорды, ругавшиеся всего несколько мгновений назад, покраснели от волнения. Дух королевства Пола просто четко обозначил расположение самой первой нефритовой печати. Если бы они помедлили хоть секунду, другие дао-лорды в конечном итоге забрали бы ее себе. Нефритовая печать. Человек, одетый в старинную черную одежду, покрытую сложными рунами, только что отдыхал. Его взгляд был полубессознательный, почти пьяный, но, когда он увидел, что рядом с ним вспыхнул столб белого света, его взгляд мгновенно обострился. Он почти мгновенно исчез, в то же время внушающая страх проекция сердечного мира опустилась на этот район. Это была проекция сердечного мира, наполненная тьмой, убийством и смертью. Прямо здесь Нин и другие почувствовали, что их кровь кипит от нетерпения, а их щеки краснеют от волнения. Если бы они могли приобрести эту печать, их шансы на прохождение слияния Дао увеличились бы более, чем в 10 раз. Спуститься. Одной мыслью Нин мгновенно приказал своему невероятно огромному сердечному миру опуститься на него. Его проекция сердечного мира была заполнена горами, реками и пустынями. В самом его центре возвышалась чрезвычайно выдающаяся мечевидная гора. Эта проекция сердечного мира была достаточно большой, чтобы накрыть всю область королевства смещения волн. Более 100 000 дао-лордов сгруппировались за пределами королевства смещения волн. Никто из них не осмелился зайти внутрь, поэтому они ждали снаружи в надежде на чудо. Что происходит? Бесчисленные дао-лорды в шоке смотрели в сторону королевства, поскольку в небесах над ним появилось абсолютно невероятное изображение. Этот иллюзорный мир был настолько обширен, что он был фактически больше, чем все королевство смещения волн по своему размеру. Оно было наполнено аурой убийства и тьмы. Но спустя несколько секунд в небе над королевством появилось второе, третье, четвертое и более проекции сердечных миров. Каждый из миров был обширнее, чем само королевство. Почему так много проекций сердечных миров? Да, лорды были ошеломлены. Каждая проекция сердечного мира представляла культиватора сердечной силы верховного уровня. Все хотели определить точное местоположение первой нефритовой печати моря пустоши как можно быстрее. Не было способа быстрее, чем использовать проекцию сердечного мира. Сердечная сила, божественные силы, тайные искусства – все эти вещи потребуют времени, поскольку они должны медленно долететь до нужного места. Однако проекция сердечного мира была проекцией сердечной силы культиватора. Он мог мгновенно накрыть область, которая была такой же огромной, как и сам мир. Другими словами, если Нин был готов понести необходимые расходы, он мог растянуть сердечную проекцию, накрыв ей всю территорию. Том 32, глава 7. Первая нефритовая печать моря пустоши. Использовать проекцию сердечного мира, чтобы накрыть королевство смещения волн, было очень легко. В настоящее время в королевстве смещения волн находилось более 20 культиваторов сердечной силы. Все они отправили свои проекции сердечных миров, чтобы просканировать королевство и четко определить область, где находилась первая нефритовая печать моря пустоши. Было много проекций сердечного мира, охвативших эту область, включая проекцию Нина, но ни одна из проекций не несла в себе агрессивных моментов. Таким образом, ни одна из проекций сердечного мира не мешала другим. Если бы было принято решение по-настоящему сражаться, сила различных проекций сердечного мира столкнулась бы с остальными. А проекции культиваторов сердечной силы второго уровня, таких, как Цзинин и Дао Лорд Одинокий, были бы мгновенно разрушены. Что касается Винного Мудреца, Лорда Секты Мечтательного и Дворцового Лорда Идущего по Облакам, все они были верховными культиваторами сердечной силы. Если они направят свои проекции сердечных миров друг против друга, конечным результатом будет полная невозможность сканирования области. Борьба с проекциями сердечного мира приведет к тому, что никто не сможет просканировать этот регион. Поэтому все вели себя мирно и спокойно сканировали регион. А Цзинин смог увидеть что-то. Он увидел высокую горную цепь, в которой находился ослепительный столб белого света. Нефритовая печать расположена прямо внутри этой горы. Нин повернулся, чтобы взглянуть на лорда секты. Единое небо и Дао лорда бесплодные земли. Гора защищена различными защитными барьерами и печатями. Наши проекции сердечного мира не могут пройти эти барьеры. Проекции сердечных миров покрывали обширные участки территории, но были определенные типы формаций и барьеров, которые могли нарушить их. Были некоторые формации, настолько сильные и настолько скрытые, что проекции сердечных миров не могли даже обнаружить их присутствие. Другие формации, однако, были публично видны. Что касается тех, которые покрывали эту горную цепь, они полностью перекрыли все формы наблюдения. Давайте переместимся туда как можно скорее. Если мы будем тянуть, кто-то другой, вероятно, в конечном итоге воспользуется этим, сказал быстро Нин. Вперед, давайте двинемся в путь прямо сейчас. Нин и другие сразу же вылетели, а бесплодные земли помог им использовать расчеты, чтобы найти лучший путь к месту назначения. В конце концов, здесь было несколько очень хорошо скрытых формаций. Если они не будут осторожны, они могут оказаться в ловушке внутри одной из них. Нефритовая печать моря пустоши прямо здесь. Это довольно близко от нас. Отряд Дао Лорда из 7 человек был очень взволнован. Печать действительно находилась довольно близко от них. Вжух, вжух, вжух. Все они превратились в полосы света, полетев в этом направлении на максимальной скорости. Брат Винный Мудрец, брат Мечтательный, мы не можем допустить, чтобы нефритовая печать моря пустоши попала в их руки. Брат Мечтательный, твоя проекция сердечного мира самая сильная. Используй ее, чтобы подавить их или, возможно, даже убить, если получится, раздался ментальный голос. Согласен, сделай это, Мечтательный. Есть. Простите меня за это, приятели, культиваторы сердечной силы. Лорд секты Мечтательный занимал 5-е место среди Дао лордов, уступив лишь Лучезарному королю. Он отличался от Винного мудреца. Винный мудрец параллельно обучался сердечной силе, в то время как лорд секты Мечтательный сосредоточил на этом все свои усилия. Его проекция сердечного мира была намного больше, чем даже у Винного мудреца и дворцового лорда, идущего по облакам. Подавить. Бум. Проекция сердечного мира над 7 Дао лордами внезапно взорвалась силой. Все другие проекции сердечных миров, включая проекции Винного мудреца и Цзинина, были мгновенно раздроблены. Конечно, это было сделано с такой легкостью, просто потому, что у каждого проекция сердечного мира находилась в режиме сканирования. В проекциях не было каких-либо агрессивных элементов, это и облегчило их уничтожение. Это был расплывчатый, иллюзорный мир, в котором находился единый верховный бог, сидевший наверху. Внизу под ним в покорности простирались бесчисленные живые существа. Подчиняюсь, подчиняюсь, подчиняюсь. Бесчисленные голоса прозвучали в умах 7 Дао лордов, когда ужасающая проекция сердечного мира подавила их, как огромная гора. А-а-а. Старуха в серой мантии жалко взвыла, когда проекция подавила ее. Как она может быть такой сильной? Другой Дао лорд издал жалкий крик, когда его тело стало распадаться под сокрушительной силой проекции. Однако остальным 5 Дао лордам удалось выжить. Только у небольшого числа Дао лордов 2 уровня были методы, подобные неуязвимой форме. Нин, например, не имел такой техники. Даже у лорда секты не было доступа к такой способности, пока он не прорвался, чтобы стать Дао лордом 4 ступени. А у тех других 5 не было иного выбора, кроме как терпеть натиск сердечного мира. Какая мощная проекция сердечного мира. 5 Дао лордов обменялись взглядами, их лица побледнели. Им казалось, что они попали в зыбучие пески. Теперь они двигались смехотворно медленными темпами, и, возможно, они могли в лучшем случае лететь со скоростью в 1% от их нормальной скорости. Должно быть, это лорд секты Мечтательный постарался. 5 были просто шокированы. Они были второстепенными Дао лордами и поэтому не понимали, насколько велика пропасть между ними и верховными Дао лордами бесконечных территорий. Все, что они знали, это то, что бороться с этими Дао лордами было самоубийством. Следует помнить, что даже верховные Дао лорды отличались по своей силе. Например, Дао лорд Шака в настоящее время занимал 13-е место. Если бы кто-то из более сдержанных Дао лордов был включен в рейтинг, его, вероятно, оттеснили бы еще дальше. Тем не менее, лорд секты мечтательный выделялся. Он был самым мощным чистым культиватором сердечной силы. Черт, один из пяти, невысокий и пухлый инопланетянин, внезапно достал черный металлический медальон. Яркий свет вспыхнул в его глазах, когда он внезапно разрушил его. Бум! Вокруг его короткой и пухлой фигуры появился ореол черного света, полностью защищавший его и гарантирующий, что его ничуть не потревожит проекция сердечного мира. Время идти. Низкорослый инопланетянин резко ускорился, когда давление проекции сердечного мира перестало его волновать. Да, лорд Красный Камень. Красный Камень, ублюдок. Остальные четыре да лорда побледнели. Хотя у них также были определенные сокровища, они были бесполезны против давления проекции сердечного мира. Некоторые предназначались для побега через пространство-время, некоторые носили агрессивный характер, но ни одно из этих сокровищ не было полезно для них сейчас. Что они будут делать с агрессивным сокровищем? Атаковать пустое пространство? Проекции сердечного мира были иллюзорными проекциями силы. Только сокровища, подобные тому, которое использовал да лорд Красный Камень, сокровище, которое может полностью защитить все тело и предотвратить влияние извне, было полезным. Эти сокровища, однако, были невероятно редкими. Вжух! Всего через 3 секунды да лорд Красный Камень достиг этой горной цепи и бросился прямо в нее. Нет, что там происходит? Моя нефритовая печать. Остальные 4 да лорда были невероятно взволнованы. Они состояли в одном и том же отряде и давно дали друг другу клятвы жизненной силы не причинять друг другу вреда. Но ни один из них не был обязан отдать эту возможность кому-либо другому. Все они отчаянно хотели приобрести нефритовые печати, и они использовали все свои способности. Тот, кто первым получит печать, будет тем, кому она будет принадлежать. Брат Винный Мудрец, брат идущий по облакам, я уничтожил 2 из 7 да-лордов. Из оставшихся 5 да-лорд Красный Камень использовал какое-то странное сокровище, чтобы противостоять моей проекции сердечного мира, и уже ворвался в горный хребет, отправил лорд секты мечтательный 2 другим. Эти 5 нам не помеха. У нас сейчас одна серьезная проблема, отозвался Винный Мудрец. Король Горш очень близко к этой горе. Он попадет внутрь секунд через 100. Король Горш, лорд секты мечтательный, мгновенно распространил свою проекцию сердечного мира. Раньше он держал ее в узком фокусе и концентрировался на 7 ближайших да-лордах. Как только он распространил проекцию, он немедленно обнаружил фигуру в серебряном одеянии, все тело которой было залито сверкающим красным пламенем. У короля Горша было каменное выражение лица, но его глаза бешено сверкнули, когда он бросился к столбу света с максимальной скоростью. «Король Горш, что нам делать? Мы никак не сможем его остановить. Учитывая, насколько он силен, как только он доберется туда, он, вероятно, в конечном итоге заберет нефритовую печать. Как только он овладеет ей, нам будет очень трудно забрать ее себе», отправил лорд секты мечтательный. «Останови его и замедли его как можно сильнее. Хмм, даже если он и получит ее, он может забыть о том, чтобы сбежать от нас». Винный Мудрец, мечтательный и идущий по облакам думали об одном и том же. Верховных да-лордов было очень трудно убить, но все остальные верховные да-лорды приложат все усилия в своих попытках заполучить нефритовые печати. Все они достанут свои самые важные сокровища, спасающие жизнь. Столкнувшись с такими безумными атаками, даже такие эксперты, как король Горш, вполне могут погибнуть. Однако, король Горш, в сравнении, все равно будет гораздо более жестким противником, чем такие, как да-лорд Красный Камень. Бум! Лорд секты мечтательный еще раз протянул руку, чтобы подавить короля Горша с его проекцией сердечного мира. Король Горш, летевший в воздухе, мгновенно почувствовал, как на него давит ужасная сила, заставившая его скорость резко упасть. На его лице появилась злоба, когда он сердито взвыл. «Мечтательный, ты смеешь преграждать мне путь? Ты догадался?» Голос лорд секты мечтательного прозвучал в ушах короля Горша. «Горш, забудь о приобретении этой печати. Никто не сможет остановить меня. Любой, кто попытается это сделать, умрет». Король Горш выдержал давление проекции сердечного мира, продолжая лететь вперед. Пламя продолжало скатываться с его тела и сталкиваться с проекцией сердечного мира. Он все еще мог двигаться на 70% от своей максимальной скорости, и он продолжал стремительно двигаться в направлении горного хребта. Пока это происходило, другие да-лорды, находящиеся в 9-м слое, также спешили к горе. Некоторые были далеко, некоторые были близко, но единственным Дао-лордом, который волновал винного мудреца и лорда секты Мечтательного, был король Горш. Нефритовая печать моря пустоши не слишком далеко от меня. У меня есть шанс. Человек, одетый в плотную серую броню, летел вперед на большой скорости, его глаза светились зеленым. Он был особой формой жизни, блуждающим. Его истинной формой был странный валун. Ему нравилось жить мирной и спокойной жизнью, поэтому он не был особо известен в бесконечных территориях. Никто не осознавал, что он был самым могущественным Дао-лордом среди всех блуждающих. Только нефритовые печати моря пустоши заставили эту миролюбивую фигуру покинуть свой дом и приехать сюда, в королевство смещения волн. Том 32, глава 8. Король Горж Вжух. Черное судно летело по небу на высокой скорости, а Цзинин и остальные сидели внутри него. Судно иногда замедлялось, иногда ускорялось. Периодически оно скручивалось и поворачивалось. Мы слишком далеко, и девятый слой полон опасностей. Вероятно, нам понадобится 7 или 8 месяцев, прежде чем мы достигнем этой горы. К тому времени нефритовую печать моря пустоши уже давно заберут. Лорд секты Девятая Пыль был довольно сильно взволнован. «Шанс у нас все равно есть», — сказал Нин. «Моя проекция сердечного мира сканировала окружение. Винный мудрец, лорд секты Мечтательный, демоническая королева Пыльный Дождь и другие сейчас намного дальше, чем мы. Они яростно пытаются попасть туда так быстро, как только могут. Все Дао-лорды рядом с горой отчаянно пытаются проникнуть внутрь горы. Неважно, кто в конечном итоге получит нефритовую печать моря пустоши, им будет нелегко убежать». «Согласен». Дао-лорд Бесплодные Земли сидел с закрытыми глазами, занимаясь расчетами. Он внезапно открыл глаза и медленно кивнул. «Я, наконец-то, закончил свои расчеты». «Ты закончил свои расчеты?» Нин, лорд секты и Единое Небо повернулись, чтобы посмотреть на него. Их глаза загорелись. «Я смутно вижу безумную битву, которая вот-вот начнется. Один Дао-лорд за другим будут гибнуть», — сказал Дао-лорд Бесплодные Земли. «Борьба за эту нефритовую печать будет невероятно сильной и смертельно опасной. Никто не сможет легко уйти». «Понятно». Нина и остальных это успокоило. «Многие Дао-лорды погибнут, кого это сейчас заботило? Все они хотели приобрести одну из нефритовых печатей. Ха-ха-ха, мы все-таки сможем успеть вовремя». Единое Небо был взволнован. «Учитывая размер девятого слоя, наша группа на самом деле довольно близко к этой горе. Дао-лорд Небесный Топор и старший брат Одинокий более, чем в 10 раз дальше, чем мы», — сказал Нин. «И мы намного ближе, чем Винный Мудрец. Чем ближе вы были, тем выше были ваши шансы. Внутри горы. Дао-лорд Красный Камень был первым, кто попал туда. Он накинул взглядом всю местность, но ничего не увидел в окружающих горах. Где же нефритовая печать? Где она?» Дао-лорд Красный Камень был в бешенстве. Он знал, что каждая потерянная секунда может привести к смерти. «Выходи». Он протянул свою божественную интуицию, но барьеры внутри горного хребта сделали так, что он ничего не смог найти. «Ломать, ломать, ломать». Взволнованный Дао-лорд Красный Камень проявил в общей сложности 18 рук, отправив их все на разрушение близлежащих гор хаотичным образом. Бум, бум, бум. Камни раскололись и разбились вдребезги. Практически в мгновение ока каждая часть горного хребта была взорвана и раздроблена. В глубине горы каменный столб внезапно проявил себя, когда окружающие камни были разорваны на части. Каменный столб содержал в себе молочно-белую нефритовую печать, которая была круглая и излучала свет. Нефритовая печать была чарующе красивой и опьяняющей. «Моя нефритовая печать». Да, лорд Красный Камень был невероятно взволнован. Он мгновенно бросился вперед, направив все 18 рук, чтобы разбить каменный столб. Бум! Послышался громкий звук, когда формации, защищающие столб, были уничтожены. По правде говоря, формации каменного столба должны были скрывать его, но они были не такими уж могущественными. «Ах-ах-ах, нефритовая печать, моя!» Да, лорд Красный Камень схватил круглую печать. Она была похожа на необычный кусок нефрита. Ее поверхность сияла невероятно чистым светом, и на ней не было видно ни рун, ни узоров. Когда Дао-лорд Красный Камень схватил ее, он отправил в нее только нить своей бессмертной энергии и сразу почувствовал, что внутри нефритовой печати начинает образовываться иллюзорное тело, абсолютно идентичное его истинному телу. Дао-лорд Красный Камень немедленно убрал печать. Он подавил свою радость, его взгляд стал холодным и мрачным. «Теперь мне нужно найти способ немедленно покинуть королевство смещения волн». Королевство защищено большой формацией смещения волн, поэтому я не могу использовать какой-либо временный или пространственный метод побега. Если я хочу сбежать отсюда, мой единственный выбор – физически вылететь. Я вернусь тем же путем, которым я сюда вошел. Я точно помню выбранный путь, поэтому я не попаду ни в какие опасные регионы. Пришло время постараться изо всех сил. Да, лорд Красный Камень стиснул зубы, затем вынул да печать спасательного типа и разбил ее. Он был ничем не примечательной фигурой в королевстве смещения волн, но он все же был второстепенным да-лордом, который был на том же общем уровне, что и Кун Сань или Цзинин. У него было более 10 защитных сокровищ, и сокровища спасательного типа, естественно, тоже там были. Свист. Он мгновенно превратился в полосу света и бросился наружу. Когда убежал от горы, он сразу же увидел своих 4 спутников, да, лордов, на расстоянии. Они все еще были подавлены проекцией сердечного мира лорда секты мечтательного и, следовательно, не могли летать быстрее скорости, равной 1% от их нормальной скорости. Они еще даже не достигли горы. Красный камень. Их глаза налились кровью, когда они уставились на него. Хэммм. Джентльмены, я нашел нефритовую печать моря пустоши, так что она, естественно, принадлежит мне. Тело да лорда Красного Камня все еще было защищено этим барьером черного света. Теперь, когда он также использовал да печать уклоняющегося типа, он двигался со скоростью, в сотни раз превышающей скорость света. Свист. Да лорд Красный Камень полностью проигнорировал своих соотечественников, поспешно бросившись бежать. «Ты собрался бежать?» Вдали послышался гневный рев. Фигура, полностью залитая алым пламенем, напала на него. Она излучала ауру ошеломляющей силы. Грохот внезапно вспыхнуло алое пламя, не позволившее да лорду Красному Камню увернуться, поскольку оно мгновенно окружило его. Король Горш, да лорд Красный Камень слегка нахмурился, но его глаза были полны безумия. «Никто не сможет остановить меня. Удар печати, которую он использовал, чтобы противостоять проекции сердечного мира, еще оставалась некоторая сила. Таким образом, он также мог противостоять и ужасающему алому огню». Вжух. Да, лорд Красный Камень был просто слишком быстр. Хотя он был слабее короля Горша, в реальном сражении король Горш не смог бы остановить его одной лишь скоростью. «Стой!» Король Горш разъяренно заревел, взмахнув рукой. Мгновенно огромная иллюзорная формация опустилась на площадь в 100 миллионов километров, и да, лорд Красный Камень, естественно, оказался внутри. Нет, на лице да, лорда Красного Камня появилось отчаяние, когда он увидел, как спускается формация, он яростно взвыл. Неужели ты действительно думал, что нефритовая печать моря пустоши в конечном итоге достанется кому-то вроде тебя? Король Горш ухмыльнулся. Его руки внезапно увеличились и стали невероятно длинными. Его руки были такими большими, что закрыли небеса. Он нанес сокрушительный удар по да-лорду Красному Камню. Его руки были настолько большими, что да-лорд Красный Камень никак не мог увернуться. Бум! Когда огромные ладони опустились вниз, они упали прямо на да-лорда Красного Камня. Барьер черного света, окружавший тело да-лорда Красного Камня, начал дрожать. «Умри от моих рук!» Король Горш запускал одну бешеную атаку за другой, а да, лорд Красный Камень не мог ничего сделать, кроме как сносить удары, несмотря на свое отчаяние. Увы, атаки короля Горша были слишком сильными. Сердечная проекция лорда секты мечтательного и малиновое пламя короля Горша сами по себе были сопоставимы с атаками полной силы да лордов второго уровня. Но были еще реальные, яростные удары короля Горша, и они были на целый уровень выше. Бум, бум, бум. После того, как да лорд Красный Камень выдержал в общей сложности 21 удар ладоней, черный свет, покрывавший тело да лорда Красного Камня, наконец начал тускнеть и исчезать. Нет, да лорд Красный Камень крепко сжал печать, и его глаза наполнились отчаянием и обидой. Если я не могу получить ее, никто ее не получит. Он хотел разрушить печать, но, увы, он не смог повредить ее ни в малейшей степени. Это был предмет, созданный из невероятно ценного материала, известного как нефрит моря пустоши, бесценное сокровище. Даже император смещения волн был вынужден полагаться на секретные методы кузнечного дела, чтобы создать печать, и даже он едва смог разрубить нефрит. Не было ни одного да-лорда, способного уничтожить эту вещь. Бум! Обрушилась еще одна массивная ладонь. На этот раз да-лорд Красный Камень погиб почти мгновенно, а его душа и истинная душа были полностью уничтожены. Ха-ха, она, моя. Король Горж взмахнул рукой, собирав все сокровища Дао Лорда Красного Камня, в том числе и нефритовую печать моря пустоши. Он отправил в нее немного своей бессмертной энергии, убедившись, что это действительно то, что он искал. Нефритовая печать моря пустоши, моя. Глаза короля Горша вспыхнули от волнения. Никто не сможет забрать ее у меня. Время уходить. Король Горш не стал тратить времени. Он немедленно покинул эту местность. Король Горш уже приобрел нефритовую печать моря пустоши. Культиваторы сердечной силы в королевстве смещения волн мысленно беседовали друг с другом. Таким образом, они быстро узнали эту информацию. Хотя лорд секты мечтательно использовал свою проекцию, чтобы подавить этот регион, что сделало невозможным для Нина и других исследовать этот район, лорд секты мечтательный должен был рассказать всем другим культиваторам сердечной силы, что происходит. В противном случае, они использовали бы свои собственные проекции сердечных миров, чтобы создать ему проблемы и мешать его действиям. Она попала в руки короля Горша, он невероятно могущественный, он из вечных. Как только вечные активируют свои вечные родословные, они становятся еще более могущественными. Любому будет невероятно трудно отнять у него печать. Не волнуйтесь, лорд секты мечтательные и другие не позволят королю Горшу сделать то, о чем он мечтает, сказал Нин. По правде говоря, Нин тоже волновался, но все, что они могли сейчас сделать, это спешить. Бум! Как только король Горш побежал, на него обрушилась ужасающе сильная проекция сердечного мира, подавившая его. В этот момент четыре Дао Лорда, сопровождавшие Дао Лорда Красного Камня, внезапно почувствовали, как с них сняли давление. Это позволило им мгновенно расслабиться. Том 32, глава 9, бедствие мечтательный, взвыл яростно король Горш. Горш, ты можешь забыть о том, чтобы уйти с нефритовой печатью силы. Лорд секты мечтательный жаждал убить его. В этот момент в этот район прибыл еще один отряд Дао Лордов. Это была команда из 8 Дао Лордов. Их взгляды были прикованы к разъяренному королю Горшу. У короля Горша нефритовая печать моря пустоши, мысленно отправил им лорд секты мечтательный. Четыре компаньона Дао Лорда Красного Камня отчаянно закричали издалека. У короля Горша нефритовая печать моря пустоши. Давайте объединим силы, чтобы убить его. Правильно. Давайте дадим клятву жизненной силы работать вместе и не нападать друг на друга. Что касается того, кто в конечном итоге получит нефритовую печать после смерти короля Горша, это будет тот, кто окажется быстрее других. Верно. 12 Дао Лордов, не колеблясь, сразу же объединились в новый союз. Они понимали, что лорд секты мечтательно использует их, но они не возражали против этого, потому что они действительно мечтали приобрести нефритовую печать. Как только они это сделают, они сразу же убегут. Да, лорду Красному Камню удалось сбежать, и он умер только потому, что попал в ловушку формации. Этот тип формационных сокровищ-ловушек был чрезвычайно редким. Если бы им повезло, они смогли бы сбежать, не столкнувшись с очередной из них. Черт, король Горш также нашел эту ситуацию сложной. Если 12 Дао Лордов второго уровня объединят свои силы против него, они действительно будут представлять для него огромную угрозу. Мне нужно как можно скорее уйти, бежать как можно дальше. Я не могу тратить время здесь. Король Горш знал, что, если он проведет здесь слишком много времени, все больше и больше Дао Лордов станут нападать на него. Сейчас их было всего 12, но, если он задержится еще, их может стать 20 или даже 50. Вжух. Отбиваясь, король Горш продолжал бежать. Он старался оторваться от них. Время продолжало течь, прошел день. Все движения короля Горша полностью отслеживались проекциями сердечного мира, но просто отслеживать его было бесполезно. Королевство смещения волн было просто слишком обширным, и в нем было много опасностей. Другим понадобится время, чтобы приблизиться к нему. Остановить его будет трудно. Король Горш давно оторвался от погони первых 12 Дао Лордов. По пути он перенес еще 7 атак, и в бешеной борьбе он убил 6 Дао Лордов. Эти Дао Лорды сошли с ума. Когда они понимают, что не могут победить меня, они сразу же начинают использовать свои самые драгоценные сокровища. Король Горш получил серьезные травмы и был вынужден полагаться на духовные таблетки для восстановления. Обычно эти верховные Дао Лорды использовали свои спасительные сокровища только в случае смертельной угрозы. Но сейчас они использовали свои самые важные сокровища без всяких колебаний. Это привело к тому, что даже король Горш оказался в тяжелом положении. «Король Горш», — донесся издали глубокий, громоподобный голос. Король Горш был поражен. Он посмотрел вперед, только чтобы увидеть человека, одетого в тяжелые серые доспехи. Его глаза светились зеленым светом. Человек тихо сказал: «Я гонялся за тобой целый день. Я, наконец, поймал тебя». «Ты меня поймал? Тогда ты сейчас расстанешься с жизнью». Багровое пламя, окружавшее короля Горша, взмыло в воздухе, мгновенно подлетев к человеку в тяжелой броне. Багровое пламя потрескивало вокруг человека, но он, казалось, полностью игнорировал его. Он шагал вперед, молниеносно двигаясь по небу и заставляя само пространство вокруг себя содрогаться. «Умри!» Король Горш взмахнул правой рукой, нанеся невероятно сильный удар человеку в тяжелой броне. Бум! Человек в тяжелой броне не торопился доставать оружие. Все, что он сделал, это просто опустил голову и ударил его по руке. Послушался глубокий глухой звук удара. Атака ладони короля Горша встретилась с человеком в тяжелой броне. Пострадала его шея, тело мужчины слегка дрогнуло, когда он продолжил стремительную атаку. Самого короля Горша отбросило вдаль ударной волной, возникшей в результате столкновения. Что? Король Горш сразу побледнел. Он не только легко принял мой полновесный удар, но и продолжает атаковать. Его атаки были легендарными из-за своей доминирующей природы, но он уже с первого удара был вынужден обороняться. Умри! В правой руке человека в тяжелой броне внезапно появился гигантский боевой молот. Боевой молот был полностью черным, он полетел в сторону короля Горша. Король Горш был в ловушке. После беспрерывного бегства в течение 9 дней он, наконец, был вынужден остановиться, и человек, который остановил его, был известен как Дао-лорд Тигран. Король Горш сделал все возможное, чтобы отбиться. Он даже зашел так далеко, что поджег свою вечную кровь. Он израсходовал одно из своих самых ценных сокровищ, спасающих жизнь, но он все еще не мог стряхнуть с хвоста Дао-лорда Тиграна. Все, что он мог сделать, это бежать от погони. Многократные атаки Дао-лорда Тиграна обеспечили резкое снижение скорости короля Горша. Король Горш был пойман. Превосходно. Лорд секты Мечтательный, Винный Мудрец и другие культиваторы сердечной силы почувствовали облегчение. Они просто слишком далеко находились от короля Горша, и не было никакого способа остановить его просто проекциями сердечного мира. Этот Дао-лорд Тигран довольно мощный. Кажется, он даже сильнее Горша. Верховные Дао-лорды, которые предпочитают вести скромную жизнь, все появились здесь. Никому не удастся легко приобрести нефритовые печати. Найти две в 9-м слое будет сравнительно легче. Остальные 3 находятся в 10-м слое. Культиваторы сердечной силы продолжали мысленно общаться друг с другом. На самом деле приобретение печати было только первым шагом. Сбежать с ней – вот то, что действительно имело значение. Кроме того, убежать из 10-го слоя будет намного сложнее, чем сбежать из 9-го слоя. Таким образом, убежать с первыми 2 печатями было бы сравнительно легче. Убежать с другими 3 печатями будет самоубийством. Нин, лорд секты и другие на борту черного корабля тоже вздохнули с облегчением. Да, лорд Тигран невероятно силен. Его защитная божественная способность кажется даже более могущественной, чем моя. Атаки короля Горша не наносят ему ни малейшего вреда, сказал Нин, а его оружие – тяжелый боевой молот. Каждый раз, когда король Горш блокирует боевой молот, он улетает. Да, лорд Тигран явно сильнее, чем даже король Горш. Лорд секты бормотал рассеянно. Откуда он вообще взялся? Как он может быть таким сильным? Предположительно, он из блуждающих. Он всегда был довольно сдержанным среди блуждающих. Кто бы мог подумать, что он действительно достиг невероятного уровня силы. Нин разговаривал с другими культиваторами сердечной силы и знал об этом немного. Было гарантировано, что это сражение продвинет Дао-лорда Тиграна к вершинам славы, поскольку его имя уже гремело в бесконечных территориях. Время продолжало идти, прошел день. Король Горш продолжал бежать, а Дао-лорд Тигран продолжал его преследовать и атаковать. Время от времени появлялись и другие отряды Дао-лордов, и все они стремились убить короля Горша. В своем безумии король Горш сумел убить еще 2 Дао-лордов. Бешеная погоня продолжалась более 7 месяцев. «Дао-лорд Тигран, пощади меня, ты можешь попросить любое сокровище, которое захочешь. На самом деле, я даже отдам тебе все сокровища, которые у меня есть, за исключением нефритовой печати». Пока король Горш бежал, он отчаянно пытался отговорить Дао-лорда Тиграна от преследования. Постоянное вмешательство Дао Лорда Тиграна заставляло его двигаться медленнее, чем раньше. Это позволяло отряду Нина и Винному Мудрецу медленно приближаться к нему. Если это будет продолжаться, рано или поздно он будет окружен. Единственное, чего я хочу, нефритовая печать. Дао Лорд Тигран полностью проигнорировал предложение короля. Я отдам тебе все свои сокровища, а также миллиард кубов нектара хаоса. Когда я вернусь в королевство своей расы, я немедленно приготовлю для тебя миллиард кубов. Король Горж был в отчаянии. Я могу немедленно дать клятву жизненной силы, если ты перестанешь создавать мне проблемы. Он не мог победить этого человека. Бежать, по правде говоря, да, лорд Тигран был немного медленнее, чем король Горж, но лорд секты Мечтательный постоянно использовал свою проекцию сердечного мира, чтобы подавить короля Горша. Это не давало ему ускориться и гарантировало, что он не сможет избавиться от Дао Лорда Тиграна. Ха-ха-ха, король Горш, давно не виделись. Вдали внезапно появилась ослепительная полоса света, словно внезапно взошло солнце. А, лицо короля Горша побледнело, когда он увидел, кто это был. Это был юноша в белом со ослепительно длинными золотистыми волосами и красивыми чертами лица. Лучезарный король. Сердце короля Горша дрогнуло. Да, лорд Тигран был уже достаточно жесток, чтобы смочь с ним справиться. Теперь еще и лучезарный король объявился. Лучезарный король когда-то входил в тройку лидеров. Несмотря на то, что из-за Дао Лорда Мечтательного он опустился на четвертую строчку рейтинга, он все же был невероятно могущественным и самым быстрым из всех Дао Лордов. Если король Горж даже не смог стряхнуть с хвоста с Дао Лорда Тиграна, ни за что не сможет стряхнуть с себя лучезарного короля, самого быстрого человека во всем этом королевстве. Отдай нефритовую печать, ты больше не сможешь ее удержать. Лучезарный король медленно шел вперед. Казалось, он двигался медленно, но на самом деле двигался он намного быстрее их двоих. Нет, это нефритовая печать, моя, зарычал тихо король Горж. Бум. Его аура снова взорвалась, лицо вспыхнуло, глаза наполнились безумием. Тот, кто преградит мне путь, умрет. Король Горж обезумел. Он решил сначала убить лучезарного короля. Защитная божественная способность Дао Лорда Тиграна была самой мощной защитной способностью, которую когда-либо видел король Горж. Ни один другой Дао Лорд, даже винный мудрец, не посмели бы безнаказанно атаковать короля Горша. Но Дао Лорд Тигран это сделал, и он вообще не пострадал. Лучезарный король был невероятно быстрым, но его защитные способности были слабыми по сравнению с ним. Хаем, усмехнулся холодно лучезарный король. Вжух. Мгновенно ослепительное количество света пошло от него. Бесчисленные лучезарные короли появились в небесах. Спустя час шокирующая часть информации распространилась по всему миру. Король Горж был убит. Том 32, глава 10. Палец, указавший вдаль, король Горж погиб. Король Горж, да, лорд номер один расы вечных, действительно умер. Эта новость понеслась по королевству, смещение волны ошеломило всех его Дао Лордов. Король Горж бежал почти 8 месяцев. За это время Дао Лорд Тигран не сильно его травмировал. В основном он действовал, ограничивая действия короля Горша. Те, кто действительно причинял ему боль и бил его, были различными отрядами Дао Лордов. Они останавливали его и атаковали на протяжении всего его полета. Они знали, что их шансы невелики, и поэтому практически все они использовали самые могущественные сокровища. В результате этих множественных нападений король Горж получил очень тяжелые ранения. Лучезарный король и Дао Лорд Тигран боролись с ним целый час. В конце концов, пламя короля Горша от его родовых способностей оказало влияние. Это привело к ослаблению Горша. В этот момент сияющий король использовал невероятно мощное сокровище, чтобы убить его одним ударом, сказал Цзинин. Я никогда бы не подумал, что легендарный король Горш вот так погибнет. Да, лорд Единое Небо покачал головой и вздохнул. Гарантирую, что большое количество да лордов погибнет в королевстве смещения волн, сказал бесплодные земли. Все это знают, но они все же торопятся. Вжух. Черный корабль продолжал двигаться. Жаль, мы бы догнали короля Горша примерно через полмесяца. Нин нахмурился. Теперь, когда нефритовая печать находится в руках лучезарного короля, трудно нам будет. Король Горш погиб. Лучезарный король приобрел печать, а затем сразу же побежал. Он был просто слишком быстр. Хотя лорд секты Мечтательный использовал свою проекцию сердечного мира, чтобы замедлить движение лучезарного короля, последний все же мог двигаться более, чем в 100 раз быстрее скорости света. Да, лорд Тигран не мог догнать его. Да, лорд Тигран использовал все имеющиеся у него ресурсы, но и Лучезарный Король сделал то же самое. Лучезарный Король быстро сбросил с хвоста Даа Лорда Тиграна. Бежать, бежать, бежать. Это было единственное, что заботило Лучезарного Короля. Что касается Нина и других культиваторов сердечной силы, они смогли четко зафиксировать его позицию и быстро передать информацию другим отрядам Даа Лордов, которые перешли к перехвату и атаке. Лучезарный Король проигнорировал их попытки остановить его, избегая их и уворачиваясь по возможности. Его единственной целью было как можно быстрее сбросить с хвоста всех преследователей. Когда он не мог этого сделать, он убивал их на максимальной скорости, не жалея затрат. Три убийственных хода Лучезарного Короля были легендарными благодаря своей скорости. В мгновение ока прошло 2 года. Учитывая ужасающую скорость Лучезарного Короля, не было ни одного Даа Лорда, способного связать его. Несмотря на то, что Звездный Король смог его перехватить, Лучезарный Король все же сбросил его с хвоста. Он провел 2 года в побеге с 9-го слоя к 8-му. Так как он возвращался тем же путем, каким пришел, он смог избежать многих опасных районов, которые он ранее исследовал. К настоящему времени в 8-м слое практически уже не было могущественных Даа Лордов. Еще через полгода он вернулся на 7-й уровень, и к тому времени уже не было никого, кто мог бы представлять ему угрозу. Я не ожидал, что первая нефритовая печать окажется в руках Лучезарного Короля. Он просто слишком быстр. Никакие временные или пространственные способности телепортации не могут использоваться в королевстве смещения волн. Поэтому здесь нет никого быстрее, чем он. У него было огромное, несправедливое преимущество перед всеми. Все остальные Даа Лорды чувствовали себя совершенно беспомощными. Император смещения волн потратил огромное количество времени и усилий на создание и усовершенствование этой огромной формации смещения волн. Все его пространственные и временные способности были запечатлены здесь. Было несколько верховных Даа Лордов, которые имели устройство пространственно-временной телепортации, которые были сопоставимы с пространственно-временным диском, который Нин приобрел у гегемона Яркого Берега, но здесь не было возможности использовать их. Король Горш, Лучезарный Король, все Даа Лорды, которые приобретут нефритовые печати Моря Пустоши, будут вынуждены бежать физически. Если они убегут, сокровище будет принадлежать им. Если они потерпят неудачу, они будут обречены. 12 дворцов Яркого Берега, дворец пространства времени. Помимо принца Великой Радости, другой несравненный гений, которого недавно воспитал дворец пространства времени, был известен как Гарха. Гарха был пойман вместе с Нином, но он был сравнительно медленным в своем совершенствовании. Он стал Даа Лордом примерно только 10 тысяч лет назад, и совсем недавно стал Даа Лордом второй ступени. А Гарха находился в сонном царстве дворца пространства времени. Он сидел в позе лотоса на планете Хаоса и тихо медитировал, но внезапно он открыл глаза. Отец. Гарха почувствовал, как что-то внутри него оборвалось и задрожало. Отец, отец. Глаза Гарха мгновенно покраснели. Как он мог умереть? Став Даа Лордом, он создал аватар, который находился среди вечных. Естественно, он был одним из первых, кто получил известие о смерти короля Горша. Он был самым многообещающим потомком короля Горша, который очень заботился о нем и прокладывал ему путь. Гарха чувствовал огромную любовь и привязанность к своему отцу. Его отец был самым важным человеком в его жизни. Лучезарный Король. Глаза Гарха стали кроваво-красными и полными слез. Он взвыл. Лучезарный Король, клянусь, я убью тебя. Я тебя убью. В этот момент в его сердце кипела ненависть.